Вот скажите, вы обращали внимание, что какие-то события в Библии описаны очень подробно, а какие-то каким-то уделено практически очень мало внимания, так что между ближайшими стихами может проходить столетие. То есть, если мы посмотрим на то, как Бог планировал Библию, да, через людей, которые ее писали, мы видим, что второстепенные вещи уходят вообще на второй план, практически не касаясь, да? И что-то важное, что Бог хотел нам показать, чему-то научить, открывается, да? Чем больше открывается, тем больше значения, можно так сказать. Да, вот давайте посмотрим на жизнь Иисуса. Сколько в Библии описано его жизнь до 30 лет? Ну, несколько стихов, да? Сколько расписано его три последние года? Очень подробно, да? А если мы возьмем, например, Евангелие от Иоанна, то где-то 1/4 часть этого Евангелия посвящена Тайной Вечере. То есть буквально последний день, да? То есть мы видим, что разные события Библия описывает по-разному, и что-то, что более важно, это открывает. Сегодня я хотел бы поговорить о Давиде. На мой взгляд, из Ветхого Завета это человек, которому больше всего уделено внимание в Писании. Мало того, если мы посмотрим, книга Царств как бы освещает его жизнь с одной стороны, знаете, как прожектор направляется. Книга Пролипоменон описывает его жизнь чуть-чуть с другой стороны. Знаете, разные ракурсы, да, описывают его жизнь. Псалмы – это как бы описывается его жизнь изнутри, как он жил. И мы видим, что Бог очень заинтересован раскрыть его. Кто же, что он за человек, да? В противовес ему, знаете, я хотел бы открыть одно место из Бытия. Жизнь Адама. Известный такой человек, да? Прожил он около 1000 лет. И вот я зачитаю. Это 5 глава с 3 стиха. «Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». Знаете, как бы не хотелось, чтобы, знаете, о нас, да, было так написано. Ну, прожил, ну, родил сынов и дочерей. Три стиха. Около 1000 лет прошло за эти три стиха. Что там было? Но ведь каждый год проходил его, да? Что-то он делал, что-то строил, что-то сажал, еще что-то делал. Оказывается, что это, в принципе, не важно. А если мы посмотрим на жизнь Давида, мы видим, что каждый момент его жизни, его взлеты, его падения, его грехи, его какое-то время благополучия, вот все какие-то гонения, которые на него были и так далее, мы видим, что как бы описано очень подробно со всех сторон. И мы видим, что через это Бог нам хочет что-то показать. Естественно, за одну проповедь я не могу охватить всю жизнь Давида. Естественно. Сегодня я хотел бы выделить как бы три вот важных урока для меня, да, которые меня лично очень сильно коснулись, которые меня учат, да, и я надеюсь, еще будут учить, потому что я хочу вместе с вами это все дело переваривать и вместе с вами как бы это дело принимать в свою жизнь. Описываются его сильные стороны Давида, да, но описываются также и слабые стороны. Ничего не спрятано, да. Мы вот подробно можем описывать и его какие-то страхи, его какие-то сомнения, и наоборот, какие-то его победы, да? Мы это можем подробно рассмотреть и что-то взять для себя. Итак, три урока из жизни Давида. Первый урок – это честность и открытость. Мы видим, что он в псалмах своих не прячется, да? Он открывает свое сердце, несмотря на то, что могут это дело прочитать люди, которые могут его не одобрить, да? Сказать, да ты что вообще, как ты… Что ты делаешь и так далее, да? Мы видим человека честного, который открывается пред Богом, открывается пред людьми. Он не боится быть самим собой. Очень важный момент. Он не боится быть самим собой, тем, кто он есть внутри. И вот с тем, какой он есть внутри, он идет к Богу, и он получает какие-то перемены в жизни. И, кстати, поэтому, читая псалмы, мы находим такую поддержку. Потому что что-то подобное происходит и в нашей жизни. Какие-то проблемы, какие-то сложности, какие-то искушения, какие-то грехи и так далее. И мы видим Давида, который открывает свое сердце и показывает, как он, что он проживает фактически похожие вещи, как он с этим справляется, как он из этих ситуаций выходит. И мы вдруг видим, что мы не одиноки в этих своих борениях, да? И вот почему мы, когда читаем псалмы, мы находим такую большую для себя поддержку. То, что мы не одиноки в своих проблемах. Есть такой современный термин, во многих, ну, церквях, скажем так, приветствуемый, да? Позитивное исповедание. Слышали о таком, да? Нет? Это значит, что надо вот от того, что ты говоришь, да, от плодов твоих уст, наполнится твоя жизнь. То есть, если ты будешь говорить о себе, о своих делах и так далее хорошее, то в твоей жизни хорошее случится. А вот будешь говорить плохое, в твоей жизни случится плохое. От плодов уст твоих, как бы жизнь твоя насытится. Но вы знаете, мы в Библии не видим этого. Мы видим Давида, который открывает свое сердце, когда ему плохо, говорит «мне плохо». Открывает свое сердце, когда ему хорошо, и говорит «мне хорошо». То мы видим честное исповедание. Мы не найдем учение о позитивном исповедании ни в пророках Ветхого Завета, ни Иисус так себя не вел. Когда ему было плохо, написано, он начал ужасаться и тосковать, да? Этому не учат апостолы в Новом Завете. Апостол Павел, например, мог честно сказать, я вот был у вас, я был в страхе, трепете и так далее. То есть он мог открыть свое сердце. Получается, нет, ни в коем случае не скажи, а то если ты скажешь, ну, это случится. Давайте откроем 21-й псалом. Я хотел бы сегодня несколько псалмов прочитать целиком. Потому что, знаете, псалом – это песня. Да? И как бы выдергивать какой-то куплет, да, мы не увидим всей картины, да, того, что там было нарисовано. 21-й псалом, я о нем немножко скажу. Это не просто псалом. Это псалом, Давид был пророком, да? И в этом псалме во многом отражаются вот эти последние борения Христа, которые были, да? Здесь описано, пронзили руки и ноги, да? Давиду никто руки и ноги не пронзил. Ризы его, я не знаю, делили, не делили, но об этом сказано о Христе, да, что так было. И давайте посмотрим вообще на этот псалом и как бы вот рассмотрим вот это позитивное исповедание, насколько оно актуально или не актуально вообще в жизни. Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Вот я чуть-чуть остановлюсь. Вот смотрите состояние Давида, да? Вот при появлении зари, и здесь он дальше говорит, «Я вопию днем, не внемлешь мне, ночью нет успокоения». Весьма вероятно, этот псалом был написан после бессонной ночи, при появлении зари. Да? Возможно, я предполагаю, может быть, не так. И представьте, после вот борения вот этого ночью, «Господи, я к Тебе взываю, я ищу Тебя, и ответа нет», и вот это состояние, «Боже мой», знаете, «Боже мой», да? «Все плохо». Я червь, а не человек. Вот состояние. Он честно описывает то, что происходит у него внутри. Да, здесь описывается во многом то, что происходило с Христом. Вот, мы об этом еще ниже посмотрим. Но давайте не забывать, что этот псалом все-таки написан Давидом. И очень многое из того, что здесь написано, переживал лично он, да? С 10 стиха дальше. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». На тебя оставлен я от утробы, а чрева матери моей, ты Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей. И ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. все семя Якова, прославь его, да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, и не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. О тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его, да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобой все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизнь свою. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Вот такой псалом. С чего он начинался? «Боже мой, да? Я персть, да? Я червь, а не человек». Что происходит дальше? Он открывает свое сердце пред Богом, и что-то происходит внутри. Вы заметили, как изменился, да? Вот с чего началось и чем все закончилось? С 23 стиха. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания». Дальше идет, да? «Все семя Якова да благословит». Уже он Израиль берет в оборот. Дальше. «Буду восхвалять тебя в собрании великом». Еще больше. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли». Уже земной шар, грубо говоря, в оборот взят, да? «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек». Мы еще и вечность захватили. Вы представляете? А все началось с чего? «Боже мой». Вы знаете, я хочу сказать, очень часто в нашей жизни бывают вот такие состояния. «Боже мой». А давайте не забывать, что все-таки в тот момент, когда Давид чувствовал себя очень плохо, Божье помазание было на нем, и Дух Святой был на нем, и все, что он здесь сказал, это было пророчество, которое он сказал Духом Святым. Очень часто бывает, когда мы смотрим на себя и думаем, что все плохо, при том, что мы находимся в Святом Духе. Как вот с ним было. Но как бы там ни было, он не говорил, я не знаю, в каком я состоянии при тобой, да? Вот он что чувствовал, то он и говорил. Давайте не будем говорить о позитивном исповедании, давайте будем говорить о честном исповедании. Это честное исповедание мы видим у пророков Ветхого Завета. Мы видим у Иисуса. Мы видим у апостолов. Мы не видим вот этого. Знаете, вот это позитивное исповедание, оно граничит тем, что человек просто начнет лицемерить. Ну, грубо говоря, я прихожу сюда, мне плохо. И подойдет ко мне кто-нибудь, ну, Вадим или неважно кто. Как твои дела? Ну, что, сказать плохо? Ну, огорчится человек или еще что-нибудь, да? Да нормально. И я лгу человеку, да? Я обманываю. Я надел маску, да? Друзья, когда мы любую маску надеваем, жизнь уходит. Бог с масками не общается. Только когда наши сердца открыты, и когда мы те, кто мы есть на самом деле, вот тогда и у нас и с Богом общение, вот тогда, кстати, у нас и друг с другом общение. Мы об этом чуть ниже поговорим, да? Что происходит очень часто вот с теми людьми, которые вот именно позитивные исповедания? Так, я должен говорить только хорошее. А что делать, если у меня мысли-то, что на самом деле-то все не так хорошо, как я говорю? И человек начинает вместо того, чтобы идти со всем этим к Богу, он начинает с мыслями со своими бороться. Сейчас я этим мысли... Чем он занят, вообще непонятно. Разве апостолы учили о том, что так надо делать? Понимаете? Честность и открытость. У Давида мы можем просто брать пример. И знаете, еще обратите внимание, ведь он решил быть честным, несмотря на то, что вокруг люди могли такого решения не принять в своей жизни. Поэтому он и был первым. Поэтому из всего народа Бог выбрал его. Неважно, кто там, враги рядом, друзья, они хотят так же, как я, открывать свои сердца, они хотят, я буду. Все, это решение Давида, независимо от других людей. Понимаете, очень часто бывает, ага, кто-то там мне что-то сказал, ну, я как бы тоже ширмочку завешу, и все. Да, в его жизни были моменты, когда он обманывал даже, да? И сам он в псалмах пишет, говорит, я решил, буду следить за устами моими, чтобы ничего не выходило, да, неправильного. Или в другом псалме он пишет, что мне прибавит язык вот лживый, там, угли горящие и так далее. То есть даже когда он через это проходил, он... Опять же, он с этим приходил к Богу, потому что в псалмах он об этом писал, да? То есть эти песни он открывал людям, он открывал Богу, то есть это молитвы, которыми он приходил к Богу. Он открыл: «Боже, я понял, грубо говоря, вот что это мне все приносит, все мне понятно». Понимаете? Но вот это его открытость, это его честность. Знаете, если бы все, что мы говорили о себе плохого, совершалось в нашей жизни, вот представьте, несколько пророков Ветхого Завета. Иов, когда он просил себе смерти. Или представьте себе Иова, который бы начал заниматься позитивным исповеданием. «Все хорошо, у меня все хорошо, все будет замечательно». Нет, он вопиял к Богу: «Боже, я уже хочу умереть, я прошу тебя, дай мне смерти, я не хочу так жить дальше, все». Пророк Илия в кризис: «Боже, хочу, дай мне смерти, все, не хочу жить». Иона, та же самая песня. И что Бог им дал? Нет, каждому из них он дал вразумление, да? Каждый из них получил. Илия вообще не умер, он был восхищен к Богу. То есть, знаете, когда мы говорим какие-то глупости, Бог не будет по нашим глупостям каким-то отвечать, да, если мы там просим у Бога, он смотрит: ну мы дети, ну еще не, ну, не соображают, ну просят сами, чего, может быть, не понимают, понимаете? Но Богу важна вот эта открытость, с которыми все эти люди приходили к Нему, вот эта открытость, и в этой открытости жизнь. Знаете, я приму как бы позитивное исповедание только в одном плане. Когда мы имеем обещание какое-нибудь Божие в Библии, мы можем приходить к Богу, но опять же, не говорить, что все хорошо, да? А говорить: «Боже, да, сейчас не очень хорошо, но ты обещал, и будет все хорошо, я в это верю, я в это, на это, за это держусь». Вот это правильно. То есть это не просто голословно, я верю, что у меня все хорошо, да? А я беру: «Боже, ты обещал, ты сделаешь, все». Я на это полагаюсь, я знаю, что я могу измениться, меня может где-то что-то поколебать, но твое слово не изменится, и все будет как надо, как ты захочешь. Вы знаете, вот то, как жил Давид, вот это честное исповедание, оно, вот все, что я буду говорить, все эти три урока, да, они очень сильно перекликаются с Новым Заветом. Вот очень сильно перекликаются. Давайте откроем 1 Иоанна, 1 главу. С 5 стиха Иоанн пишет: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Вот такой отрывок. Знаете, я раньше его как читал? «Если я исповедую грехи свои, Он, будучи верен и праведен, простит грехи и очистит от всякой неправды». Это все правда. Если мы исповедуем пред Богом свои грехи, Он прощает. Все, да и аминь, другого варианта нет. Но обратите внимание, что здесь говорится «мы». Исповедуем, мы ходим, мы в общении, да? Везде мы, не я. Если я говорю, что я не согрешил, ну, например, ко мне подходит и спрашивает: «А в чем у тебя искушение сейчас в жизни происходит?» «Ой, да все нормально вроде, все». Не лги, на самом деле. Значит, человек, когда мы в прятки играем, это не совсем то, что здесь описывается. Когда мы ходим во свете, когда мы открываемся пред светом, когда вот Божьи прожектора светят, и при этом понятное дело, что когда, грубо говоря, вы вышли из тьмы на свет, и вдруг вы видите, что у вас там где-то что-то испачкано и так далее, и дальше он говорит: если мы исповедуем, жизнь приходит, да, и мы имеем общение, кровь Иисуса омывает. Вот общение, знаете, греческое слово «кайнония», да, то есть «канон», то есть «созвучие», это что-то гораздо ближе, чем просто… пообщались. Ну, как дела? Да нормально. Вы знаете, в мире животных есть разные взаимоотношения между животными. Хищник – это вот, например, он съел жертву, и все, да? Это одни отношения. Есть паразитические отношения, когда паразит долгое время кушает свою жертву. Вот. Он как бы одна особь живет за счет другой особи. Это другая форма, да? Третья форма – это сожительство, когда двое просто живут рядом, но, в принципе, друг с другом не пересекаются. И четвертая форма жизни, да, это симбиоз. Это когда два разных организма, имеющие в чем-то слабости свои, у одного одна слабость, у другого другая, но они живут вместе для того, чтобы сильными сторонами друг друга эти слабости перекрывать. И тогда, когда они вместе, им гораздо комфортнее, скажем так, гораздо лучше, чем когда они поодиночке. Вот так, в принципе, Бог задумал семью, так, в принципе, Бог задумал церковь. Потому что у каждого из нас есть какие-то слабости, какие-то сферы, в которых искушает нас дьявол, какие-то проблемы. Знаете, вот Давид, если мы посмотрим на его жизнь, когда он был пастухом, и когда он стал воином, когда он стал военачальником, когда он стал царем, когда он был изгоем, во все периоды его жизни, да, какие-то проблемы возникали. И в нашей жизни проблемы возникнут. Ну как твои дела? У меня проблемы, да? Да, вроде нормально. Зачем? Вы понимаете, почему мы боимся открываться друг другу? Ну, возможно, потому что, ну вот я откроюсь, и я думаю, ну меня осудят, или меня не поймут, или еще что-то. Вот два магнита. Можно расположить так, что они будут отталкиваться друг от друга, да? Можно их расположить так, что они будут притягиваться друг к другу. Любое общество, семья, церковь, проходит ряд, скажем так, этапов. Первый этап – это первая любовь. Я вас всех люблю, все классно, меня все устраивает, когда мы глубоко друг друга не знаем. Когда мы узнаем вдруг, что, оказывается, мы люди шероховатые, что у нас не все так ровно, что какие-то тут, где-то тут выпирает, где-то тут выпирает, начинается фаза конфликта как бы. Я смотрю на человека, он такой, а я сам какой-то еще. И вот начинается какая-то вот такая вот притирка. И самое главное, начинается третья фаза, когда мы вдруг понимаем, что мы нужны друг другу для того, чтобы, когда мы вместе, наши недостатки гораздо легче решаются. Вот когда это происходит в церкви, вот тогда действуют дары Духа Святого через одного к другому и так далее. И тогда мы начинаем жить как Божий организм. То есть, иными словами, честное исповедание, мое честное исповедание пред Богом, да, пред людьми, это жизнь Божия во мне. То есть, когда мы тогда с Богом ходим, потому что когда я надеваю любую маску, Бог с масками не общается, и жизнь уходит. И между нами начинается вот как раз это то самое движение, вот те самые взаимоскрепляющие связи, о которых апостол Павел учил, да? Вот этому надо, вот к этому надо стремиться. Я не знаю, может быть, я такой неправильный, но мне лично не хватает настоящего общения. Вот такого общения, кайнонии, да, вот как, о которой здесь сказано. Вот этого надо искать. Я помню, был случай однажды, какой-то я побитый жизнью был прям очень сильно, там что-то семейные какие-то были дела. У Саши Гайдаржи были какие-то с мамой тоже разборки. И пришли мы, что-то настроения не было никуда идти. Короче, пришли в гости к еще одному человеку. У него там гитара была навороченная, комбик хороший. Пошли, говорит, на гитаре поиграем. Пойдем. И мы пришли к нему, а у него какие-то на работе проблемы тоже. Вообще. У всех троих, короче, вот все побитые, все, как собаки побитые. И вот что-то мы собрались, рассказали, что у каждого. Помолились, и вы знаете, Господь нас всех так наполнил. И мы оттуда просто разлетались. Мы открылись друг перед другом. И Господь наполнил. Вот когда мы ходим во свете, когда мы открыты друг перед другом, вот тогда Божьему движению ничего не мешает. Несмотря на то, что мы люди несовершенны, несмотря на то, что мы люди с недостатками, Духу Святому не мешает ничего действовать друг через друга. И я напомню еще раз, Давид решил, буду открытым и честным, независимо, примут это решение люди вокруг меня или не примут. Это первый урок. И знаете, еще такой момент. И Давид описывал не только, скажем так, хорошие ситуации в своей жизни, да? Знаете, у меня, я вообще раньше был очень закрытым человеком. Вот. Когда у меня все хорошо, я готов со всеми все рассказать, но когда у меня какие-то проблемы, я закрывался. Вы знаете, Давид не так. Ну, это было давно, сейчас вроде я меняюсь во многом. Давайте еще один псалом откроем. 32-й псалом. Нет, не 32-й, 31-й. Дело в том, что я как бы тоже... Есть разные Библии, вот, и где-то есть сдвиг на один номер псалма. Где-то 31 псалом, где-то 32-й. В синодальном 31-й. Псалом Давида – учение. То есть, иными словами, он нас учит, да? Он это пережил, он нам это дает. Вот, смотрите, вот мой пример. Вы можете из этого научиться чему-то. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Вот такой псалом, где Давид описывает не победу свою, а состояние как бы поражения. Вот смотрите, он описывает свое состояние, когда он согрешил. Вот он согрешил, и в каком он состоянии находился. Мало того, знаете, ну сказать, ну Давид, ну ладно, согрешил, покайся, да, ведь он же еще и день и ночь в этом находился, он не пошел сразу на исповедь, да? И вот это вот свое борение, вот это свое состояние, он не боится показать всем и сказать, смотрите и научитесь от меня, да? Научитесь, что я прошел, вот что с вами будет. Поэтому помолится тебе каждый праведник, и разлитие вод не достигнет. Иными словами, вот смотрите, мой опыт, этот опыт касается и каждого из вас. Вы также можете, если где-то что-то случилось, прийти исповедовать пред Богом, и жизнь Божия вернется. Итак, это первый урок. Честное исповедание, честность и открытость, чтобы Божья жизнь в нас пребывала и в церкви нашей пребывала. Второй урок. Знаете, я его так назвал. «Пусть проблемы подождут». Давид – удивительный человек. Но, кстати, это секрет, который вот его, я думаю, мы сейчас его разберем, и мы просто увидим, что это в нашу жизнь может дать. Ситуация. Наступают враги, что-то происходит. Он что говорит? Так, я сейчас эти обстоятельства откладываю в сторону и в первую очередь приду к Богу, и расскажу вот все, как есть, вот поделюсь с Богом. Сейчас, обстоятельства, конечно, это надо, их надо решать, и проблемы какие-то там у кого-то на работе, у кого-то еще где-то. Хорошо, это все замечательно. Мы это отложим в сторону и придем в первую очередь пред Богом. Придем пред Богом и еще воздадим Ему хвалу, вообще отвлечемся от этих всех дел. Вы знаете, вот он так поступал. И мы это видим на протяжении огромного количества псалмов. То есть, он ставит Бога на первое место. Прежде всего, Бог. И вы знаете, я хочу сказать, это секрет Давида. На самом деле, это путь, скажем так, решить наши проблемы минимальным, скажем так, путем. Вот самый минимальный путь для решения проблем. Отложить проблемы в сторону, идти, открыть это все Богу. То есть он сам себе говорит, так, стоп, я не хочу отвлекаться на обстоятельства. И в конце концов, что мы видим? Мы видим, что во всех периодах его жизни в конечном итоге эти проблемы, они разрешались, да? Разрешались. Псалом 64. Начальнику хора, псалом Давида для пения. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Дела беззакония превозмогают меня, ты очистишь преступления наши». Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своей, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов, и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Наполняешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Вот такой псалом. Здесь один стих он посвящает себе и своему состоянию. Вы знаете, Давид это делал, и когда у него проблемы внутри, и когда у него проблемы снаружи. Вот этот псалом, это, грубо говоря, у него проблемы внутри. Не знаю, обратили вы внимание или нет, 4 стих. «Дела беззаконий превозмогают меня», он пишет о себе. Что это значит? «У меня нет сил сопротивляться делами беззаконий. Возможно, это, можно сказать, наверное, это извне какие-то беззаконники, да, на него. Но мы читаем ниже. «Ты очистишь преступления наши». То есть он говорит о себе. Он находится в каком-то состоянии, в каком-то искушении, где он говорит, что у меня нет сил сопротивляться. И смотрите, что он делает дальше. Он переключается с этого и посвящает себя поклонению Богу. И весь дальнейший псалом, все остальное, он говорит: «Бог, Бог, Бог, Бог». Смотрите, что он делает. Он не смотрит, не копается в себе. Он переключается. Он в его фокусе Бог на первом месте. То есть он не занимается самокопанием там, а вот что и как. Это пример того, когда происходит и у него изнутри какие-то вещи. Он переключается на Бога. Было очень много моментов, когда приходили извне какие-то нападки, да? Например, 51-й псалом. Я просто примеры, о чем там идет речь. Был такой Доек Идумиянин. В общем, когда Давид бежал от Саула, он пришел к священнику Авимелеху. Вот. И тот ему дал хлебов, тот ему дал меч Голиафа. Когда Саул узнал о том, что так Давиду было сделано, он сказал: «Вы все в сговоре с Давидом». И сказал своим телохранителям: «Пойдите, убейте священников». Те говорят: «Да не, мы не будем». Он говорит: «А там, а вот, а донес на этих священников как раз вот этот самый Доек». И тогда он говорит Доеку: «Ну, пойди ты». Он взял меч, мало того, что поубивал этих священников, потом он, короче, уничтожил весь город их, вплоть до младенцев. Вот такой человек. И вот Давид описывает вот эту ситуацию. И начинает он, что вот тут зло измышляют мне вот эти все люди и так далее. И потом, знаете, все эти псалмы, вот где-то с середины опять идет переключение, и он славит Бога. Та же самая ситуация, 54-й псалом. Давид прячется в пустыне Зив. Пришли Зифеи к Саулу, говорят: так и так, он там прячется, его сдали, в общем. То же самое, он говорит: вот люди измышляют мне дальше, славит Бога. Переключается на прославление Богу. 56-й псалом. Филистимляне захватили его в Гефе. Я не буду, не, да, можете пока не открывать, я просто описываю ситуацию. Вот представьте, враги вас поймали. Та же самая песня. Он говорит: вот все подстерегают, ищут души моей, но я славлю тебя и так далее. В 55-м псалме просто разные враги там на него нападают. Он не пишет о чем. Давайте прочитаем вместе 57-й псалом. Смотрите, все псалмы практически в ряд идут, и они как бы об одном и том же, можно сказать. Прочитаем один, 57-й. Он сидит в пещере. Это когда Саул за ним гнался, они спрятались в пещеру. Саул тоже зашел в пещеру, видимо, поспать. Вот. И вот Давид сидит в этой пещере и пишет псалом. А вот я извиняюсь, 56-й псалом. Потому что я говорю, я готовился по другой Библии, там как бы идет сдвижка на один псалом. 56-й псалом. «Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить, воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя». Видите, что происходит, да? Начинает вот ситуация, вот тут враги переключаются на Бога и славят Бога. И вот предыдущие, эти самые псалмы, там почти такая же ситуация. Хорошо, учит ли нас Новый Завет тому же? Вот как вот Давид поступал? Да, учит. О том, что надо молиться прежде всего. Это я себе говорю, потому что не часто, к сожалению, у меня это происходит. То есть очень часто начинаешь, к примеру, работать, а потом вспоминаешь, а не мешал бы помолиться перед этим и так далее. К сожалению, в моей жизни так бывает. Давид ставит это на первое место. И в результате он выходит победителем. Мы это уже читали недавно, но я еще раз прочитаю, просто это тоже одно из моих любимых мест. Послание к евреям, 4 глава, с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот этим самым и занимается Давид. Он бежит в молитве к Божьему престолу и получает милость. То же самое дано нам. И этому же учат апостолы. Говорит, не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, всегда, всегда, вот это слово, всегда, в молитве и прошении. То есть можно озаботиться, ой, а что же, вот у меня какие-то проблемы, они тут меня прям со всех сторон окружило, что делать? Всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. В первую очередь, кому я бегу, решать эти проблемы? Вот этому можно научиться у Давида. Пусть проблемы подождут. Проблемы, да, это все понятно, их надо решать, но пусть они подождут. Я первым делом приду к Богу и все отдам Ему, и восхвалю Его. И от Бога приходит решение. Это второй урок, который можно взять на вооружение, потому что это все Новый Завет тоже. Все это перекликается. Но иногда в жизни Давида была такая ситуация. Он честен и открыт. Первый урок, да? Он ставит Бога на первое место. И все равно он чувствует, что что-то в его жизни не так, что как будто бы жизни почему-то не хватает. Какая-то пробуксовка получается. И он очень часто даже не мог объяснить, в чем же здесь причина. Это как бы третий урок, о котором мы сегодня поговорим. Однажды был такой эпизод в жизни Давида, когда он, уже будучи царем, уже прошло довольно времени, он решает сделать перепись населения. И когда эта перепись сделана, он вдруг спохватывается и говорит, тяжко согрешил я. Вот. Потом было там от Бога наказание и так далее. И для меня всегда вставал вопрос, в чем же он так сильно согрешил? Ну, сделал перепись населения, в чем же проблема-то? Вы знаете, если копнуть глубже, вот он царь над народом. Принадлежит ли этот народ Давиду фактически? Это Божий народ, да? И он сказал, он пообещал Аврааму, размножу как песок морской, как звезды небесные. Знаете, когда мы с помощью Бога достигли чего-то, да? И когда мы останавливаемся, начинаем делать перепись населения, чего же мы достигли в своей жизни? Вот этого достигли, вот этого... Знаете, в этот момент жизнь почему-то уходит. А знаете почему? Потому что все, чему мы достигли в сотрудничестве с Богом и с Его благодатью. И фактически Его благодать принесла эти плоды. Потому что без Иисуса не можем делать ничего, да, написано? Когда мы говорим, так, дай-ка я сделаю ревизию того, что же я сделал, чего же я достиг. Фактически я заявляю, Боже, я мог бы этого достичь, как бы, ну и без благодати Твоей. Бог говорит, хорошо, я Тебя люблю, пожалуйста, давай попробуй без благодати. И жизнь в этот момент уходит. То есть не надо делать этой ошибки, да? Один из прекрасных псалмов, 118-й псалом. Ну, вы не бойтесь, мы его читать не будем. Замечательный псалом. Знаете, наверное, Соломон, когда писал свои притчи потом, он, скорее всего, форму притч во многом взял из этого псалма, потому что он описан именно таким же образом, как и эти притчи. То есть, например, как бы двусловие такое, знаете, одно предложение состоит из двух утверждений. Там мудрый то-то, глупый то-то. Ну, у Соломона, да? Вот. А, например, у Давида. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Да? То есть это как бы одно утверждение, второе утверждение. «Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Да? То есть одно утверждение, второе утверждение. Если мы будем читать 118-й псалом, вы найдете там очень много драгоценных истин, которые можете взять для себя. Очень много замечательного. Но если мы обратим внимание, на протяжении всего этого псалма несколько раз Давид говорит «Оживи меня». «Оживи меня! Чего-то не хватает мне! Оживи меня!» Несколько раз в течение этого длительного псалма. Он пишет, «Я стал мудрее старцев, ибо повеление твои храню». То есть там очень много уроков, которые мы можем для себя взять. Но непонятно, почему вот эти просьбы «Оживи меня! Оживи меня! Оживи меня!» Что происходит? А знаете, что происходит? Как много в этом псалме «я». Я стал мудрее старцев. Я то-то, то-то. Я вот это. Я храню закон. Я соблюдаю заповеди. Боже, оживи меня. Почему жизни нет во мне? Продолжает то же самое. И знаете, это, можно сказать, длинная-длинная молитва, в которой он наконец-то хотел результата. Вот как, вот знаете, как в предыдущих псалмах мы читали, да? Начинается все плохо, потом все, вот оно, апогей, все, вышел из ситуации. Здесь этого нет. В этом псалме как бы все идет ровно, и заканчивается этот псалом. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи, Господи, раба своего. Что произошло? Перепись населения в нем самом. Не, я не говорю о народе, да? Когда вот человек говорит, ну да, я чего-то достиг. Чего же я достиг? Я теперь вот это, теперь вот это, теперь вот это. Вы знаете, в этот момент человек от благодати как бы возвращается к закону, потому что он говорит, ну в принципе мне благодать не нужна, я сам этого достиг. Но это как бы самообман, он достиг это с Богом. Без Бога бы Давид ничего не сделал, он бы никогда не царем бы не стал, он никогда не Голиафа бы не завалил и так далее. Ну давайте честно, да, говорить. То же самое в нашей жизни, ведь то же самое, согласитесь. И Новый Завет об этом говорит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть не надо никогда делать перепись свою внутри себя, чего же я достиг и на каком уровне мне себя поставить. И как бы превзошел я кого-то или не превзошел. Бог по-другому смотрит. Кому мало дано, с того мало спрашивается. Кому много дано, с того много спросится. Мы не знаем многого. Нам надо делать то, чего Он повелевает делать. В той мере, в которой Он от нас хочет. Потому что все мы разные. Но и помогать друг другу. Как бы это, вернусь к первому нашему уроку, да, о чем мы говорили. И на протяжении всего этого псалма мы не видим выхода из этой ситуации. Но в дальнейшем он находит этот выход, естественно. Но как бы там ни было, это все нам дано для того, чтобы мы могли на это посмотреть и научиться. Я говорю, еще раз повторюсь, жизнь Давида, это, наверное, вот скажу, что это человек, которого Бог осветил, ну, я имею в виду светом, да, со всех сторон, максимально по отношению вот к другим людям Ветхого Завета, которые там описаны, для того, чтобы мы могли научиться. И как бы подведу итог, значит. Итак, снова первый урок. Открытость и честность пред Богом, пред собой. Вот мы читали, да, 1 Иоанна. Обманываем кого? Других? Самих себя можем обмануть. Если мы первое послание Иоанна почитаем, там очень часто Иоанн пишет, вот если так, то так. А если так, обманывает сам себя. Если так, правильно. А вот если так, опять обманывает сам себя. Знаете, получается, верующие могут сами себя обманывать. Нет, говорит, когда ходим во свете, имеем общение друг с другом, имеем общение с Богом, и тогда церковь живет так, как она должна жить, по Божьим дарам, которые Он нам дал. Когда между нами, когда мы сами эти стенки убираем, когда мы понимаем, что мы нужны друг другу, что нам вместе легче, чем когда мы поодиночке. И искать друг другу помощь, искать друг другу пользу. И вот это и есть тот самый симбиоз, который Бог задумал в церкви. Для этого Он ее и сделал, чтобы мы могли быть вместе и друг другу помогать. Второй урок. Надо тренироваться, надо учиться молиться прежде всего. Я понимаю, что у нас суета часто приводит к тому, что мы уже у нас привычки складываются немножко другие. Опять проблема, остановился, первым делом пришел к Богу. И я убежден, мы сразу увидим результаты. По-другому эти проблемы решаться начнут. Это второй урок. И третий, если мы чего-то достигли с Богом, не забывать того, что это все мы достигли Его силой, Его присутствием в нашей жизни, и не на нашей грядке все это выросло. Как Иисус сказал, «Прибудьте во мне, и я вас, тогда вы принесете много плода».